Орлов вздохнул. «Соберись, не мальчик. Потери не первые, к сожалению, не последние. Меня поражает, даже возмущает реакция людей на убийство», — медленно произнес Гуров. «Ты это к чему?» — спросил Орлов, доливая из кофейника остатки кофе. «Не знаю, думая о смерти Ирины, копаясь в своих чувствах. Жалею я ее?» «Нет, жалею не ее, а Льва Ивановича Гурова. Не разобрался, не сумел, не успел, и потому виноват. Если я разучился плакать, то скорбеть я должен об этой женщине. О сыщике Гурове забыть и не вспоминать. А я не могу, все о нем думаю. Сейчас говорю только о нем, сволочь». Орлов словно не слышал полковника, заговорил спокойно, уверенно. «Ты достанешь их, Лёва, не сомневаюсь. Они грубо ошиблись, не могли допустить вашей встречи, но убийство не спланировано заранее, лепилось на скорую руку. Расколоть такое дело для сыщика экстра-класса пустяк. Ты говоришь, ее трудно было поднять утром, а заставить ненакрашенной куда-то поехать просто невозможно. Какую и где она схватила смертельную информацию? Кто и на какой крючок вытащил женщину под колеса КамАЗа? Ты эти вопросы должен разъединить. Они торопились, а ты не спеши. У тебя времени уйма». Гуров посмотрел в простецкое лицо генерала. Насмешливо произнес. «Я вот только закурю и на один вопрос отвечу». Закурив, он занял привычное место у окна. Информацию Ирина схватила в своем доме больше негде. Бардин либо знает ее, либо, если его использовали втемную, теперь догадывает. Он не сыщик, но и не дурак. Гуров встретился взглядом с генералом, вспомнил, какую бурную деятельность проявил Петр в кабинете замминистра, и лишний раз убедился, что порой его начальник и друг соображают быстрее. «Мы не можем допрашивать». «Побеседуем», — перебил Орлов. «Я же обмолвился, что вечерком позвоню, и мы навестим болящего». «То-то ты суетился, заботу изображал, коньячку поднес». «Конечно, я не хочу, чтобы он знал о моих предположениях», — миролюбиво ответил Орлов, затем неприязненно продолжал. «Тебе пятый десяток, а ты человека в одной плоскости меряешь. Стыдоба, полковник. Какую бы роль в убийстве Николай не исполнял, никто не запретит мне по-человечески ему сочувствовать. И коньяк можно дать даже врагу, который только что пытался тебя убить». «Пойду я», — неуверенно произнес Гуров. «19 часов позвоню, доложусь. Подожди». Орлов оставил Гурова, который уже взялся за ручку двери. «Будешь искать крючок, на который утром подцепили девушку. Учти мое мнение. Это не политика, не ты, в каких бы взаимоотношениях вы ни находились. Это чисто бабский крючок. Таким в старину носки вязали. Иди и учти, что я сегодня тобой недоволен». В свой кабинет Гуров вошел так резко, что едва не зашиб дверью отпиравшего засовы Артема Ермакова. «Артем, срочно отправляйся к ребятам, прослушивающим квартиру Галеев. Могут быть новости не для телефонных разговоров. Вернешься, отпиши рапорт на мое имя и запри в сейф». «Я ночью совершил ошибку, когда не пустил тебя», — сказал Кричко, когда Артем ушел. Гуров снял телефонную трубку, оглядел кабинет, звонить передумал. «Сходим в буфет, перекусим». Выйдя из кабинета и заперев замки, они прошли до лестницы, остановились на площадке. «Я уже не верю ни телефону, ни собственному кабинету», — сказал Гуров. «Мне Артем не очень нравится».